Апостол Павел, узник, прибыл в Рим. Путешествие было длинным, и по всему похоже, что Павел устал. И не просто устал, но похоже, что он начал унывать, потому что написано, что когда узники дошли до Апиевой площади и трех гостиниц, то тамошние братья, услышавшие о том, что пришли люди и кто пришел, они вышли им навстречу. И мы читаем, Павел, увидев братьев, возблагодарил Бога и ободрился. Друзья, вот это слово, что Павел, увидев братьев, ободрился, говорит о том, что апостол Павел, по-видимому, унывал. Хотя он был и муж Божий, но тяжесть пути и физическое одиночество как христианина, все-таки это отрицательное влияние оказывает на человека. Друзья, апостола Павла в Риме поместили в гостинице. Не в тюрьме, а в гостинице. Почему? Потому что я понимаю, что он имел благорасположение со стороны начальствующих. Возможно, это было связано с бурей и последующим спасением на острове Мелит и событиями, которые были на Мелите. Но Павла поместили в гостинице. Жизнь в гостинице не говорила о том, что он был до конца свободен, потому что к нему приставили воина, который его охранял. И тем не менее, такие обстоятельства полусвободные, они обеспечили апостолу Павлу возможность встречаться с людьми, чтобы с ними беседовать. Так сделал Бог, друзья. Я понимаю, что это было Богом сделано с целью, чтобы и в Риме Павел мог благовествовать. Как ему однажды в тюрьме было сказано, «Дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». К Павлу начали приходить люди для того, чтобы с ним побеседовать. И пришли братья, которых он встретил у Апиевой площади и трех гостиниц, чтобы задать ему несколько вопросов. И я прочитаю выдержку из этой беседы, вот записано в последней главе книги «Деяния святых апостолов». С 21 стиха читаю. «Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Братья и сестры, кажется, это текст не подходящий для проповеди. Вроде бы здесь таких особых мыслей нет. Но я хочу выделить только одну мысль, которая будет сопровождать нас на протяжении наших рассуждений. Эти люди, которые пришли к нему, то есть братья, они говорят, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо об этом учении везде спорят. То есть, братья и сестры, наше мышление, как мы мыслим. Я понимаю, что братья, которые пришли к апостолу Павлу, это не были христиане, это были евреи. Потому что они хотели узнать об Иисусе Христе. И дальше мы читаем, одни убеждались словами Его, а другие не верили. То есть это не были последователи Иисуса Христа. Но им хотелось от Павла услышать, как мыслит он. Братья и сестры, то есть наше рассуждение о наших мыслях, о нашем мышлении. Насколько наши мысли имеют важное значение в нашей жизни. Ну, например, для нашего спасения. Иногда христиане считают, не важно, как мы мыслим, важно, как мы говорим. Или не важно, как мы мыслим, важно, как мы делаем. А в Священном Писании написано так, что послание к евреям, например, 4 глава. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Братья и сестры, итак, что судит Слово Божие? Написано, судит помышления и намерения сердечные. Не только слова и поступки, но даже наши мысли. Написано: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Оказывается, мы будем давать отчет не только за поступки и слова, но и за мысли. Есть такой христианский гимн на русском языке: «За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответ Он потребует с нас». Оказывается, мы будем давать отчет и за наши мысли. А еще, друзья, написано, вот там, где речь идет об Иоанне Крестителе, то написано, что он придет, чтобы дать непокоривым образ мысли праведников и чтобы представить Господу народ приготовленный. Обратите внимание, быть приготовленным народом значит иметь образ мыслей праведников. Друзья, тема о мыслях – это тема не новая, в общем-то, достаточно распространенная. Но я не просто о мыслях, а я уже, друзья, о спорных мнениях. Написано: «Желательно нам слышать, как ты мыслишь», именно на спорный вопрос или «наша точка зрения», ибо об этом учении везде спорят. Друзья, в древности, как и сегодня, были спорные мнения, имеется в виду даже среди верующих. И спорные мнения и сейчас есть. Ну, например, там в Союзе, где вы когда-то жили, среди верующих, ну вот есть спорное мнение, например, по вопросу регистрации церквей или союзов. Нужно регистрироваться или нет. Или, например, есть такое, там тоже спорное мнение, вот иммиграция, которая началась после перестройки, вот это Бог произвел или это дьявол произвел, чтобы что-то разрушать. Одни считают, что это Бог дверь открывал, другие считают, что это не Бог, а что-то другое произошло. Тоже спорное мнение. Или, например, восхищение церкви будет до великой скорби или после великой скорби. Тоже люди мыслят не одинаково. Женщина должна покрываться только в церкви, или она должна быть покрыта везде? Или, например, должны ли в церкви покрываться девушки? Носить обручальное кольцо можно или нельзя, или косынка заменяет обручальное кольцо? Пользоваться косметикой можно или нельзя, или, скажем, пользоваться джазовой музыкой в церкви, или вообще слушать джазовую или даже классическую спокойную музыку, пусть даже если она мирская. То есть, друзья, возникают самые-самые разные вопросы. Я по жизни с этими вопросами часто встречаюсь, и зачастую эти вопросы бывают нелегкие, непростые, но это спорные мнения, и бывает 2, 3 или 4 даже спорных мнения. Друзья, спорное мнение было по вопросу Иисуса Христа. Кто Он? Люди говорили. Одни говорили, это Иоанн Креститель воскрес. Другие говорили, это кто-то из древних пророков, Иеремия или Илья, или это человек, или это Сын Божий, или это ангел. Люди по-разному рассуждали. Братья и сестры, и поэтому среди людей было недоумение. Когда они встречали человека, который мог что-то авторитетно сказать, они приходили и спрашивали. В частности, эти люди, братья-евреи, они пришли к апостолу Павлу и говорят: «Как ты мыслишь?» Потому что об этом учении везде спорят. Кстати, я хочу сказать, друзья, от наших мыслей, или точнее от нашей точки зрения, зависит часто жизнь других людей, не только моя жизнь, но часто жизнь других людей. Посмотрите, апостол Павел излагал им учение о Царстве Божьем. Как люди отреагировали, которые слушали? Они одинаково начали мыслить или не одинаково? Они не одинаково начали мыслить. Написано, одни убеждались словами его, а другие не верили. Братья и сестры, последовательность наших рассуждений будет такая. Что влияет на нашу точку зрения? Какие события, какие факторы в нашей жизни влияют на нашу точку зрения? Этих факторов много, друзья. Я не буду их все сейчас вот охватывать, но на некоторые важные факторы хочу обратить наше внимание. Может, будет 4 или 5 таких вот позиций. Ну, во-первых, друзья, что влияет на нашу точку зрения, это наша позиция по отношению к миру. Я прочитаю книга «Бытие», 12 глава. Братья и сестры, я попутно хочу отметить, что ни на один из поставленных вопросов, в смысле спорных мнений, я не имею намерения отвечать. Я не о спорных мнениях. И я не пришел, чтобы рассудить вот так правильно, а не вот так мыслить надо. Друзья, а о том, что влияет на наше мышление, на нашу точку зрения. Наша позиция по отношению к миру. Книга Бытие, 12 глава, я читаю. С 10 стиха. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты, женщина, прекрасна видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Братья и сестры, обратите внимание, как Авраам ставит вопрос, насколько позиция Авраама правильна или нет. Приближаясь к Египту, он говорит Саре, «Сара, ты женщина красивая, скажи, что ты мне сестра». Почему так, говорит Авраам, что им двигает, чтобы мне было хорошо? Братья и сестры, нравится ли вам позиция Авраама? Или нравится ли вам Авраам в этой истории? Думаю, что нет. Почему? Потому что, кажется, Авраам говорит то ли правду, то ли неправду. Он так раньше никогда не говорил. Друзья, как вы думаете, правду ли сказал Авраам или Сара, что она его сестра? Я думаю, что частично да. Частично это была правда, потому что мы читаем в Библии, что она действительно была его сестрой и не только женой. Но, друзья, все-таки, почему сказал, что это была частичная правда? Потому что она была не только сестра, но она была и жена. Она была и жена. И как вы думаете, если бы произошли такие события, встречают Авраама знакомые, его друзья, и спрашивают, Авраам, а кто это с тобой? Как вы думаете, он бы сказал, что это моя сестра, познакомьтесь, да или нет? Я не думаю. Он бы сказал, что это моя жена. Я даже представляю, друзья, что, скорее всего, он даже забыл, что это его сестра. Ну, по жизни, потому что жена куда ближе. Он привык думать, что это его жена. Но в этих обстоятельствах он сейчас мыслит иначе. Скажи, что ты мне сестра. Друзья, определенно могу сказать, что позиция Авраама неправильная. Что движет им, что он предлагает Саре эту полуправду? Им движет страх. Египтяне увидят, что ты красива, и меня убьют, чтобы тобой воспользоваться. Братья и сестры, в данном случае неправильный сам принцип, чтобы мне было хорошо. Это вообще не библейская позиция. Библия нигде не учила, чтобы за счет других поискать себе благополучие, чтобы мне было хорошо. Нормально можно было бы отнестись, если бы Авраам составил какой-то план и сказал, «Сара, мы поступим вот так, чтобы тебе было хорошо». Не чтобы мне было хорошо, а чтобы тебе было хорошо. Ведь мы читаем в Слове Божьем, написано так, «Каждый ищи не своей пользы, но пользы другого». Вот он, библейский принцип. Мы скажем, Авраам Библию не читал, Библии тогда еще не было, поэтому он не знал, как поступать. Братья и сестры, Авраам знал, как поступать. Он знал, как поступать, потому что Божий закон, божественные принципы взаимоотношений вот здесь были написаны, еще у Адама и Евы в сердце. И поэтому Авраам хорошо ориентировался. Но сейчас мы видим, кажется, он неправильно сориентировался. Неправильно сориентировался. Даже потому, что получилось, ну, как будто не совсем хорошо, так как Авраам ожидал. Мы скажем, Авраам ошибся так стихийно. Он неожиданно начал принимать решение и просто допустил ошибку. Братья и сестры, это была не ошибка. Это была его точка зрения. Это было уже сформировавшееся его мышление. Ну почему я так мыслю? Потому что когда события стремительно начали развиваться в Египте не по плану Авраама, то как он на это отреагировал? Я сейчас прочитаю. «Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараона». Как вы думаете, друзья, встревожился ли Авраам, когда Сару взяли во дворец? Я вам прочитаю. Написано, и взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради нее. Кажется, трудно это даже понимать. Кажется, Авраам должен быть, начать бить срочно тревогу. Господи, прости, я так не ожидал. Я на это не рассчитывал, и все. Но мы читаем, и Аврааму было хорошо. Это меня утверждает, что у Авраама сформировалось мышление. Но я понимаю, что неправильное мышление. А дальше читаю, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. И ему было хорошо. Оставшись без жены, кажется, благополучие материальное, бытовое устройство, это было выше, чем была бы с ним его жена. Братья и сестры, конечно, любящий Бог пожалел Авраама и Сару. И Сару никто не тронул. Ее вернули Аврааму, и Авраам отсюда удалился. Но меня больше беспокоит вопрос вот какой. Что же произвело влияние на мышление Авраама? Я прочитаю. Когда же приближался он к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот что. Это приближение к Египту. То есть, по мере приближения к Египту, начинало меняться его мышление. Я понимаю, друзья, что не спорят в христианстве по поводу того, что Египет является прообразом этого мира. То есть, по мере того, как мы приближаемся к миру, меняется наша точка зрения. Меняется. И чем сильнее сокращается дистанция по отношению этого мира, то я понимаю, тем другое у нас может формироваться мышление. У меня в жизни было так. Я встречал верующих, которых хорошо знал, с которыми дружили и с которыми трудились. А потом с ним беседуешь, и как будто это другой человек, как будто его кто-то подменил. Он совсем иначе мыслит, он совсем по-другому толкует те или другие обстоятельства. Я даже спрашиваю, говорю, слушай, тебя как будто подменили, ты никогда так не думал раньше, что с тобой произошло? А происходит что, друзья? Насколько мы ближе к миру, тем по-другому мы начинаем мыслить и часто оправдывать свою позицию или оправдывать свою ситуацию. Я вам поясню на одном примере. То есть иногда христиане говорят, ну я же не совсем уж так, я же чуть-чуть. Ну вот Авраам, братья и сестры, ну он, допустим, сказал немножко неправду, но неужели это опасно? Она же и правда была его сестра и жена. Но я не буду говорить, что она только жена, я только скажу, что это сестра и все. То есть, ну немножко. Иногда христиане не соглашаются на неправду, на ложь, на преступление какое-нибудь. Но они соглашаются на полу, жить по принципам полуправды, полуистины. Но я немножечко здесь уступил, я немножечко там, но я ж не до конца стал таким человеком и прочее. Братья и сестры, один пример. Посетил я однажды одну семью, муж и жена, ну еще относительно молодые, ему где-то около 30, может 29-28 лет, ей 24. Ну так мы побеседовали, порешали вопросы свои необходимые, вот. Ну а потом, когда я уходил, он предлагает, ну садись, попьем вместе чай, а потом пойдешь. Ну хорошо, попьем. Сидим, пьем чай, и он мне говорит, ну ты слышал новость? Какую, спрашиваю? Ну, я, говорит, еду в Америку. Заметив беспокойство в моем лице, он меня успокаивает. Да ты не переживай, я только в гости. Я съезжу в Америку, там поработаю, заработаю денег, приеду домой и куплю дом. В ответ на мое молчание он говорит, мне ж надо где-то жить. А он жил на квартире. Просто на квартире арендовал, и, кажется, так перспектив хороших не было, чтобы ему, ну, иметь свое жилье. А потом у меня спрашивает, ну, как ты думаешь? Я спрашиваю, как долго ты там планируешь пожить? Он говорит, один год поживу. Ну как ты мыслишь? Друзья, он мне задает точно такой вопрос, как апостол Павел. Ну как ты мыслишь? Я ему говорю, мыслю отрицательно. Почему? Недоуменно он спрашивает. Я говорю, ну, во-первых, потому что ты будешь жить вот там, а жена будет здесь. Я говорю, думаю, что у тебя будут проблемы с целомудрием. А может, даже у твоей жены. Ну, что ты, он меня успокаивает. Мы люди устойчивые, твердые, вот и все. Нет, такого ничего не произойдет. Потом я говорю, слушай, я говорю, ты приедешь в посольство, тебе дадут анкету. В этой анкете масса вопросов. И один из вопросов будет такой. Находясь в Соединенных Штатах, имеете ли вы намерение работать? И два маленьких квадратика. Над одним написано «да», а над другим написано «нет». И ты должен один квадратик закрасить. И я спрашиваю, какой квадратик будешь закрашивать? Он молчит, а я потом говорю, а внизу написано «примечание». Находящимся в Соединенных Штатах по гостевой визе работать запрещается. И я спрашиваю, какой квадратик ты будешь закрашивать? Он обескураженно молчит и ничего не отвечает. А потом говорит удрученно, ну мне ж где-то жить надо. Я говорю, надо. Он помолчал, говорит, ну ты ж мне денег не дашь на дом. Я говорю, не дам. А что ж мне делать? Я ему говорю, у тебя участок есть. Завезешь глину, солому, сделаем замес и налепим саман. Вы знаете, что такое саман, да? Это такие кирпичи глиняные с соломой. Я говорю, налепим саман и построим тебе дом. Организацию строительства я беру на себя, построим тебе дом. Он говорит, ишь ты какой, наши служители в двухэтажных домах живут, а ты мне хочешь хату построить. Я говорю, слушай, построим тебе дом точно таких размеров, как у меня. А у меня одноэтажный дом и небольшой. Я говорю, точно таких размеров, как у меня. И он говорит, будет стоять 100 лет. Он помолчал, а потом говорит, ты знаешь, саман тяжелый, меня радикулит прихватит, пока строить будем. А я у него спрашиваю, ты мне, дорогой, скажи, какой квадратик ты будешь закрашивать? И вы знаете, друзья, что удивительно, он мне так и не сказал. Я ему говорю, будешь ехать в Москву, у тебя 1,5 суток будет поезд идти. И ты думай, какой квадратик ты закрасишь. Братья и сестры, я не знаю, какой квадратик он закрасил. Он мне так не сказал. Но я знаю, что его в Америку не пустили. И я стесняюсь у него спросить, какой он закрашивал квадратик. Ну, по-другому спросить, ну ты там правду говорил или неправду? А вдруг неправда? Ну и кажется неудобно, человеку придется конфузливо отвечать мне о своей неправде. Братья и сестры, но я знаете, что скажу? Что меня смущает, что иногда христиане не готовы сказать, что он будет говорить до конца правду. Ему кажется, знаете как, ну подумаешь квадратик закрашивать, он же маленький. Ну чуть-чуть, там квадратик, друзья, настолько маленький, я сам 6 раз эту анкету заполнял. Там точку постав и квадратик закрашенный. Кажется, если бы был большой квадрат, что его надо красить, но это много решить, пока ты его закрасил. А тут точку поставил и уже закрасил, и забыл за этот квадратик. Братья и сестры, так точно бывает в духовной жизни и в практической физической жизни. Что иногда нам говорят, ну же, а я же не сильно, ну я же чуть-чуть. И что страшнее, что мы вот это чуть-чуть иногда видим в своем сердце. Я вам приведу библейский пример насчет маленького квадратика. Жил человек, звали его Лот. Он жил в Содоме. Бог ему говорит, Лот, спасай душу твою, беги на гору и не оглядывайся. Вы помните, друзья, что Богу сказал Лот? Он сказал, Господи, а можно я побегу вот в этот город? Он же мал. Друзья, а как вы понимаете, в этом маленьком городе люди жили такие же грешные, как содомляне, или не такие грешные? Друзья, там люди жили такие же грешные, как содомляне. Ну а какая разница в большом или в маленьком городе? То есть такое впечатление, он же маленький. То есть Лот оправдывает, что я буду жить в городе, пусть он грешный, но он же маленький. Вот его позиция. И я скажу, друзья, эта позиция тоже формировалась не сразу. Это начиналось тогда, когда Лот посмотрел красивый участок земли. Он говорит, я буду жить вот здесь. Без учета того, что Содом и Гоморра тоже на этой стороне стоят. А потом мы читаем, и раскинул шатры свои даже до Содома. Вот она дистанция сокращения по отношению к Египту, к миру, к Содому. Вот эта дистанция сокращалась. Сначала на пастбищах скот пас, а потом шатры до Содома раскинул. А потом в Содоме поселился. А потом, когда жители Содома хотели двери выломать, чтобы путниками воспользоваться, Лот говорит, братья мои, вот у меня две дочери есть, возьмите их, но путников не трогайте. И иногда христиане, ну, видят в этом какое-то мужество или какую-то потрясающуюся жертвенность со стороны Лота. А я немножко иначе. Я бы Лоту задал, Лот, когда содомляне братьями твоими стали, с каких пор? И где же вера твоя, что ты на такой шаг решаешься? Это не мужество, друзья, это подчеркивало отсутствие веры, отсутствие веры. Но мы читаем, что Лот был праведник, и он ежедневно мучился в своей праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Но в маленьком грешном городе он соглашается жить. Братья и сестры, вот что значит наша позиция по отношению к миру. Я хотел бы, чтобы у нас было такое стремление, как Авраам когда-то сказал, «Я от вас ни нитки, ни ремня не возьму». Чтобы такая жесткая категоричность, потому что этот мир, он часто предлагает свои услуги в отношении учебы, работы или чего-нибудь еще, там, где ну, нам придется пойти на какой-то тот или другой компромисс. И таким образом меняется человек. Сначала немножко, потом больше, а потом мы его перестаем узнавать. Нет, мы узнаем внешность, но когда мы заговорим, мы перестаем узнавать этого человека. Что еще влияет на нашу точку зрения? Это круг наших друзей. Был такой человек, звали его Раваам. Вы помните, кто это за такой человек? Раваам. Друзья, кто был у Раваама отец? У Раваама отец был Соломон. То есть умнейший человек на планете того времени был отец Раваама. Друзья, я понимаю, что Раваам тоже был не глупый человек. Почему? Приходят к нему люди и говорят, Раваам, облегчи иго, которое возложил на нас твой отец. Раваам сказал, пойдите и приходите через 3 дня, мне надо подумать. Друзья, мудрость Раваама я вижу в том, что он не дает ответ сразу. Глупые люди, они могут даже на трудные вопросы сразу давать ответ. Чуть правильно, чуть неправильно. Раваам не спешит. Он говорит, мне надо подумать. Он взял достаточно длинный срок, 3 дня. Пригласил к себе старцев и говорит, как мне поступить? Народ просит, чтобы я облегчил иго, которое мой отец на них возложил. Старцы ему говорят, если ты будешь говорить с людьми ласково и угодишь им, то они будут рабами твоими навеки. Он позвал к себе своих друзей, написано ровесников, которые с ним выросли. Как мне поступить? На просьбу народа спрашивает. А друзья ему говорят, а ты скажи народу, мой мизинец толще чресла моего отца. Я увеличу иго, которое мой отец на вас наложил. Мой отец вас бичами наказывал, а я буду вас наказывать скорпионами. Братья и сестры, кого послушался Раваам? Он послушался своих друзей. «Мой мизинец толще чресл моего отца», – так он сказал народу. Кстати, скажу, друзья, что подобным образом сегодня мыслят очень многие молодые люди. Это точка зрения. Наши родители ничего не понимают, они устаревшие, они живут старыми принципами и понятиями о жизни. Подрастает такой сын, ему уже 30-35 лет, потом он говорит, похоже, мой отец поумнел. вот так просто чуть по-другому начинает мыслить. Братья и сестры, и вот Равам говорит, мой мизинец толще чресла моего отца. Это уже не только слова друзей, похоже, он сам мыслит так. Я вас буду наказывать скорпионами, и я иго, которое мой отец на вас возложил, я увеличу. По шатрам Израиль, воскликнул кто-то, и разбежались израильтяне, и отделилось от Израиля 10,5 колен. Братья и сестры, история разделения Израильского царства, друзья, это темная история в странице, темная страница в истории этого большого народа. А причина, друзья, причина – это совет друзей. Это точка зрения друзей. Это влияние мнения друзей на точку зрения Равама. Почему так происходит? Написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Недобрые нравы изменяют худое сообщество. Худые сообщества развращают добрые нравы. Сколько знаю случаев, когда молодые христиане имели плохих друзей, и менялось их мнение, а потом менялась их жизнь. Я думаю, что мы должны следить, с кем мы дружим. Вот, например, дети ходят в школу. Кто наши друзья? Молодежь, кто наши друзья? Друзья, и мы уже зрелые или даже старые, мы тоже должны обращать внимание, кто является нашим другом. Есть такая русская пословица, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот оказывается как. И в этих словах есть горькая истина. Мы должны с осторожностью выбирать себе друзей. И, кстати, родителям скажу, мы, родители, тоже должны быть внимательны к тому, с кем дружат наши дети. Потому что история, горькая история Равама, она может повторяться в жизни наших детей или даже в нашей жизни. Я приведу один пример из Библии. Был такой человек, звали его Амнон. Ну, это чуть более трудно запоминающийся персонаж, чем Равам. Вы помните, кто был отец у Амнона? Давид. У Амнона отец был Давид. Случилась беда. Амнон полюбил свою родную сестру Фамарь. Ну, мы скажем, нормально, чтобы любить сестер и братьев. Друзья, он свою сестру полюбил как девушку. Но была еще одна беда. Писание говорит, у Амнона был друг, звали его Ионадав. Ионадав был человек весьма хитрый. Я скажу, это очень опасно, иметь друга весьма хитрого. Встречает Ионадав Амнона и говорит, Амнон, что это ты, сын царев, худеешь с каждым днем? Да вот я сестру Фамарь свою полюбил. Сестру Фамарь полюбил, это не беда. И Ионадав, он старательно составляет план, который говорит Амнону, как Амнон должен поступить. Вот так, вот так, вот так, вот так. Братья и сестры, пришла третья беда. Амнон, послушав Ионадава, сделал так, как он ему посоветовал, а потом были слезы. Слезы Фамари, а потом была четвертая беда. Авессалом, брат Фамари, убивает Амнона. А потом пришла пятая беда, смерть Авессалома, война. И, друзья, и вот так вот смотришь, какие грандиозные беды были потом, и сколько было слез и переживаний. Мы скажем, корни были где-то раньше, в падении Давида, там с Версави и прочее. Братья и сестры, события, связанные с Амноном и Фамарью, это очень крупное звено во всей этой страшной истории. И в этом звене очень яркий персонаж Ионадав, человек весьма хитрый, друг Амнона. Я не хочу, друзья, приводить только плохие примеры. Есть в Библии хорошие примеры. Например, Давид и Ионафан. Два друга. Вот только один штрих из этой истории этих друзей. Давиду было очень плохо. Горькая и трудная была жизнь, а этот момент был особенно трудный. И мы читаем, Ионафан пришел к Давиду и укрепил его упованием на Бога. Братья и сестры, как хорошо иметь такого друга, который может укреплять нас упованием на Бога. Такие ли наши друзья? А какие друзья мы? Укрепляем ли мы кого-то упованием на Бога? А может быть, наши советы тоже бывают коварные. Сами шатаемся, и другие начинают шататься от нас, или наши друзья на нас плохое влияние оказывают. Ну и так дальше. Братья и сестры, это очень много значит. Как ты мыслишь? Это наша жизнь, это наша судьба. А на эту судьбу влияют такие факторы, о которых я сейчас говорю, как круг наших друзей или наши отношения к окружающему миру. Третье, на что хочу обратить наше внимание, это наша семья или климат в нашей семье. Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Почему нехорошо? Друзья, потому что наша задача, вот супругов, здесь, я думаю, большинство людей, состоящие в браке, наша задача, чтобы помогать друг другу идти на небо. Но если я вижу, что у моей жены что-то не так, если она как-то не так мыслит, и ее мышление опасно, ну, в каком-то смысле, ну, я ей должен помочь. А моя жена, написано, сотворим человеку помощника. Жена может помочь мне, и это нормально, если она, ну, где-то добрый совет или какую-то подсказку дать. Но кто, как не жена, это сделает? Если она это с мудростью делает, написано, кроткое наставление на языке у нее, потому что уста свои она открывает с мудростью. Бывает не всегда так. Я хочу, друзья, чтобы мы понимали нашу ответственность за супругов, и жены, и мужья. Ну вот посмотрите, Адаму без Евы было нехорошо. А потом, вот если рассмотреть историю грехопадения, то, кажется, стоит и подумать, ну стало ли хорошо, когда у Адама появилась Ева? Кстати, я скажу, это для сестер немножечко мысль. Вот, ну, у нас сегодня вечером беседа с семейными будет. Ну, не все там, может, 2-3 человека от вас поедут. А я одну мысль для сестер скажу. Друзья, я где-то читал, ну, неоднократно читал в разных источниках, что женщина на мужчину часто влияет сильнее, чем мужчина на женщину. Хотя Библия говорит, что это не мощнейший сосуд. Я понимаю, не мощнейший сосуд, это не только в том смысле, что она не может поднять 100 килограмм. Друзья, я понимаю, не мощнейший сосуд, это в том смысле, что она духовно слабый человек. Ну, в смысле, слабее, чем муж. Духовно. И поэтому дьявол, зная это, он с Евой заговорил. Он заговорил не с Адамом, он заговорил с Евой. Я думаю, что если бы он начал разговаривать с Адамом, то его диалог мог быть обречен бы на неуспех. Ева послушала змея, взяла плод, ела, а потом, смотрите, друзья, влияние. Она дает Адаму. Она не говорит Адаму, пойди сорви плод с дерева познания добра и зла. Она ему дает вот так на руке. Мы скажем, так не написано, так написано. Богу Адам сказал, жена, которую ты мне дал, что она сделала? Она мне дала. Она мне не сказала, пойди сорви, потому что я уже съела. Она мне дала. То есть ситуация, друзья, влияние, и она легко решается. Вот возьми, съешь, плод уже сорванный. Адам взял и ел. Вот оно влияние. Ну а что было потом? Потом мы знаем, друзья. Беды, беды из поколения в поколение, уже на протяжении 6000 лет. Или немножко другая ситуация. Это Амнон и Зереш, муж и жена. Это история из жизни царя Артаксеркса, Мардохея и Есфири. Амнон своей жене говорит, Мардохей мне не поклоняется, все поклоняются, Мардохей иудеянин не поклоняется. А жена ему говорит, а ты возьми, поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на этом дереве. Друзья, я хочу отметить вот какую мысль. Простите, не Мардохея, а Амана. Вот какую мысль. Братья и сестры, Аман умнейший человек. То есть он второй после царя. Я не думаю, что если бы он был глупый, то он бы был вторым по царе. И жена ему говорит, вот так вот сделай. И он ее послушал. Вот оно влияние. Мы знаем последствия этого влияния. Можно вспоминать и Иезавель, и еще какие-то библейские персонажи. Братья и сестры, я хочу отметить для мужей и для жен, что мы несем ответственность за наших супругов, за их духовную жизнь. Мы должны помогать. Написано, если станет кто преодолевать одного, то двое устоят против него. А если даже упадет кто-то один, то другой поднимет своего товарища. Но если нету товарища, кто его поднимет? Или кто ему поможет, когда искушения будут какие-то? Как не товарищ, как не муж, как не жена поможет в этой борьбе, в этих искушениях. Вот как это много значит. Климат в нашей семье. Братья и сестры, от того, какой климат в семье, мы оказываем влияние на наших детей. Климат семьи оказывает влияние на наших детей. Ну, например, как часто мы собираемся вместе помолиться. Ну, вся семья. Отец открывает Библию, читает, потом мы молимся. Всегда ли мы это делаем? Или мы это делаем иногда, или мы это не делаем вообще? Я знаю очень много семей, в которых дети, кто молится, кто не молится, родители сами себе, только с малышами, а взрослые дети говорят, я уже помолился, вы меня не тревожьте. Все, братья и сестры, но я скажу, что климат в семье влияет на будущее наших детей и на наше будущее. Один верующий брат стихотворение написал, я все стихотворение не буду рассказывать, только 4 строчки. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Друзья, я вспоминаю свое детство, когда отец собирал нас всех вместе и читал старую, очень старую Библию. А мы сидели и слушали. Не всегда он читал интересно, иногда длинно, бывало, нам не всегда нравилось. Но он это делал регулярно. И вот так вот, друзья, формировалось наше мышление, формировалась наша точка зрения, формировались мы, как будущие вот христиане. Как в наших семьях. Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы мы были очень внимательны, чтобы мы готовились к тому, что ожидает нас в будущем и ожидает наших детей. И чтобы наш подход в смысле помощи в понятиях, в помощи в точке зрения и вообще всей жизни, чтобы был реальным. Библия в нашем доме, простите, Библия в моей жизни. Это следующее, но тесно связано с предыдущим. Иисус Христос сказал, исследуйте Писание. Как вы думаете, братья и сестры, читать Библию и исследовать Библию – это одно и то же или нет? Вы знаете, я сейчас хочу затронуть вопрос отношения наше к Священному Писанию. Эта тема очень распространенная, об этом очень часто мы говорим. Но я не о том, чтобы читать. Потому что я склонен думать, что мы Библию читаем каждый день. Мы к этому привыкли, это образ нашей жизни. Братья и сестры, Христос сказал, исследуйте Писание. Потому что вы через них думаете иметь жизнь вечную. Что такое исследовать? Исследовать – это значит не просто читать. Я думаю, что если в церкви все читают, то далеко не все исследуют. Обычно скажу, что исследуют Библию единицы верующих. Но это сказано не единицам, это сказано всем. Иллюстрация к исследованию Писания, друзья, Христос рассказал притчу, что два человека построили дом. Один построил на песке, а другой на камне. И тот, который построил на камне, написано, он сначала углубился и построил на камне. Ну, то есть, как мы знаем, что выкопал яму и залил фундамент. Если не заливать фундамент или неглубокий фундамент, мы читаем, наперла вода, и дом без фундамента обрушился, и было падение его великое. А второй дом он устоял, потому что человек углубился сначала, а затем построил свой дом на камне. Сначала он углубился. Я понимаю, точно так и в нашей жизни. Если мы углубляемся в Святое Писание, то наше духовное строение будет прочным, если мы углубляемся. Я приведу один пример. В нашем братстве издали брошюру. Она называется «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Был я в одной церкви, и у нас была беседа об нашем отношении к Библии. И я во время беседы спрашиваю: «Братья и сестры, поднимите руку, кто получил брошюру «Вероучение евангельских христиан-баптистов»?» Народ поднял руку. Я потом спрашиваю: «А теперь поднимите руку те, кто эту брошюру прочитал?» И вы знаете, ни одной руки. Вот народу примерно как здесь сейчас, ни одной руки. Кажется, печатали, трудились, составляли, друзья. Несколько лет над этой брошюрой работали служители Совета Церкви. Потом ушла масса бумаги, большая работа. И вот так вот получили почти все, и ни одной руки, кто ее прочитал. А потом мне некоторые люди говорят: «Да вы и сами знаете». Одна сестра говорит: «Ты знаешь, я так люблю читать детские рассказы, я прям их запоем читаю, а потом еще и перечитываю». Получается, какой же интерес. Но я тоже люблю читать рассказы, братья и сестры. Но если мы рассказами живем, знаю, что некоторые старые верующие говорят: «А я люблю читать детскую Библию». Братья и сестры, если мы вот на таком уровне углубляемся, то я вам скажу, будет падение его великое, потому что вода точно напрет. И стихия обязательно будет, потому что испытания Бог посылает, допускает каждому человеку. И как будет наше строение? На Кавказе в прошлом году было наводнение. Наводнение было очень сильное, я никогда такого не встречал, друзья, что примерно двухметровый слой воды в большом городе, весь город, 2 метра примерно, это был покрыт водой. Все саманные строения разрушились, и турлучные тоже, все. И вот я стою на окраине города, новый микрорайон, кирпичные дома, и я смотрю на рухнувший двухэтажный дом. А рядом стоит тоже двухэтажный дом, кирпичный, он не рухнул. Я смотрю рухнувший дом у товарища, который здесь недалеко живет, я спрашиваю у верующего брата: «Почему этот дом разрушился?» А он говорит: «Да хозяин, когда строил, он экономил. И фундамент неглубокий залил, так только чуть-чуть. Ну, арматурки побольше кинул, думал, что будет крепко». Друзья, а вода в буквальном смысле наперла. Она шла потоком, надавила на стенку дома, подмыла фундамент, этот дом разрушился. А другие дома стояли. Вот, оказывается, начало стройки, как оно много зависит. Друзья, если дом рухнул, или сарай разрушился, или корова затонула, или что-то еще, ну, я скажу, ну, не так это страшно. Да, это плохо, мы плачем, где-то авария, машина разбилась еще, мы плачем. Но если мы потеряем что-то материальное, это не так страшно, как если рухнет духовная жизнь. В Краснодаре был такой случай. Несколько баптистских проповедников из регистрированной церкви решили провести диспут. Они говорили: «Мы соберем православных на этот диспут в Дом культуры, и мы проведем диспут, мы как покажем, как дадим, и они каяться будут». Так вот они думали. А на диспут пришел один священник такой, ну, мыслящий, и в своем вероучении так вот он укорененный. Вы знаете, друзья, результат был такой. После этого диспута несколько проповедников ушли в православную церковь. Инициаторы этого диспута и ушли в православную церковь. Почему, мы скажем, это такое могло произойти? Потому что не было хорошего основания. Без углубления, без фундамента вот так вот все строилось, и вдруг вода наперла, хотя сами на это напросились, и их духовное строение обрушилось. То есть их мышление, их точка зрения в вопросах библейских доктрин, она была очень слабая. Вот оказывается, как много значит, друзья, исследовать, углубляться. Я думаю, и вы знаете многие примеры, когда наши единоверцы встречались с иеговистами или с адвентистами, и вдруг они перестали ходить в собрания. Я знаю, один брат попал в армию в годы гонений, отказавшись от присяги, он попадает в тюрьму на 4 года. А в тюрьме вместе с ним сидел один иеговист. И этот брат вернулся, уже не брат. И до сих пор он не вернулся. Уже прошло лет, десятки лет, друзья. Так он и остается вот в этой организации свидетелей Иеговы. Вот оказывается как. А почему такое может быть? Потому что фундамент неглубокий. Поэтому я бы и молодежи, и всем нам хотел сказать, что, конечно, друзья, надо углубляться, надо знать основы нашего вероучения. Наше мышление, оно должно формироваться под влиянием святых писаний, а потом и в семье, и прочее, друзья. Вот как много это значит. И последняя моя мысль, что влияет на нашу точку зрения. Я прочитаю текст Священного Писания из послания апостола Петра. Это первое послание, 4 глава. Я прочитаю первый стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Братья и сестры, здесь интересная мысль. Оказывается, помышление о страданиях Иисуса Христа – это есть оружие. Написано «вооружитесь той же мыслью». Какой мыслью? О том, что Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь. То есть вооружаться мыслями о страданиях Христа, вооружаться мыслями о том, что мы в Нем умерли, в Его страданиях на кресте были мы. Написано, я сораспялся Христу, и теперь не я живу, но живет во мне Христос. Вот наше мышление. Братья и сестры, это страдания Иисуса Христа в нашей жизни. Какое место занимают? Написано, слово о кресте. Для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Братья и сестры, даже не слово о воскресении, но слово о кресте. Для нас, спасаемых, сила Божия. Хочешь быть стойким христианином, хочешь держаться на хороших, добрых позициях на узком пути, вооружайся мыслью о страдающем Господе. В послании к евреям написано так. Помыслите о претерпевшем. Там не написано «помыслите о воскресшем». Помыслите о претерпевшем. Такое над собой поругание от грешников. Зачем надо помыслить? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот какое сильное оружие. И поэтому этим оружием мы должны вооружаться. Братья и сестры, конечно, мысль о воскресении – это очень важная мысль. Но там, где есть воскресение, там сначала были страдания и сначала была смерть. Вы знаете, друзья, я замечаю, что дьявол очень сильно старается бороться с тем, чтобы христиане меньше размышляли о страданиях Иисуса Христа. Вот даже когда бывает хлебопреломление, многие христиане свидетельствуют. Я сижу, стараюсь размышлять, а дьявол как-то мысли мои старается в сторону убрать. То есть ему не нравится, когда христиане размышляют о страданиях. Я помню такой случай, совершал я хлебопреломление у одной старушки. Преломил я хлебушек маленький, и вот она берет кусочек и ест, и мы с братом. И вот она ест хлеб, наклоняется ко мне и говорит, брат Коля, ты на машине приехал или пешком пришел? А мне так неудобно, вот во время вечери такие вот вопросы. Я ей говорю, сестра, потом поговорим, вы о Господе размышляйте. Она не унимается. Нет, ты мне скажи, ты на машине приехал или пешком пришел? Она думает о том, что большое расстояние, путь, и вот как же я, бедный, пешком шел такое расстояние. Братья и сестры, это не забота, это дьявол. Потому что дьяволу не нравится, когда христиане размышляют о страданиях Господа. И не только преломление. Друзья, последующие дни, понедельник, пятница, суббота и снова воскресенье. Вот какое место страдания Иисуса Христа занимают в моей жизни. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Желательно нам, слышать от тебя, как ты мыслишь. Друзья, я хочу чуть переключиться на людей, которые нас окружают. Людям часто не безинтересно знать наше мнение. Не безинтересно. Ко мне часто приходят люди домой, неверующие. Они задают разные вопросы. Бывали случаи, когда в 2 часа ночи пришли 3 человека, а у них проблема. Они пришли послушать, как мыслю я на этот счет. Однажды я приезжаю домой, жена мне рассказывает, ты знаешь, после полуночи пришли люди, ну, хотели со мной встретиться, задать некоторые вопросы, а меня не было. Она говорит, я им открыла, говорю, мужа нету дома. Они говорят, ну, тогда мы у вас спросим, как нам поступить в этом случае, как ты мыслишь? И она говорит, я сижу, им рассказываю, они головами кивают, хорошо, хорошо, спасибо, послушали, ушли. Братья и сестры, мир окружающий желает слышать наше мнение, и наше мнение оказывает влияние часто на мнение людей и даже на их отношение к Богу, к церкви и на их последующую жизнь. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Да, обязательно будут те люди, которые не будут верить, но будут и те люди, которые будут убеждаться нашими словами. Как ты мыслишь? Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Скоро придет Господь за церковью и возьмет нас от земли. И наша задача быть готовыми. Я вначале напомнил текст, чтобы представить Господу народ приготовленный. Быть приготовленным народом – это значит иметь образ мыслей праведников. Какой образ наших мыслей? Какие мысли наполняют нашу голову? От избытка сердца говорят уста. Чем наполняется наше сердце, это все обязательно выплескивается в наших разговорах на нашем языке. Один раз сижу я у костра, это было в подростковом лагере, и одна девочка, подросток, ей лет 14 или 15. Похоже, она хочет исповедаться. И она очень сильно плачет. Очень сильно сокрушается, я ее уговариваю, мы помолились. Я говорю, ну, перестань, успокойся, расскажи, что у тебя. У меня закралось подозрение, или она какой-то страшный грех совершила, или что-то еще. И я, в общем-то, скажу, я тоже начал, ну, так переживать за нее. Мы помолились снова, потом снова. И я говорю, ну, все-таки, давай, расскажи, что у тебя. Она всхлипывает и говорит, дядя Коля, у меня плохие мысли бывают. Вы знаете, друзья, я говорю, а что у тебя еще? Она говорит, ничего больше, у меня просто бывают плохие мысли. И вы знаете, друзья, очень она мне понравилась. У нее плохие мысли бывают, и она так сильно сокрушается, как будто она убила человека или что-то еще сделала. И я скажу, это нормально. Когда человек беспокоится о своих мыслях и переживает, я скажу, жизнь у него правильно будет. Потому что Бог будет давать победу. Какие наши мысли? Переживаем ли мы, если плохие мысли проникают в нашу голову, если мы видим, что да, у меня, похоже, не все правильно в сердце или в голове моей. Друзья, об этом нужно молиться, потому что Господь возьмет, а кто-то останется. А поймите, обязательно кто-то останется. Из тех, которые ходят в церковь, из тех, которые сидят и слушают проповеди. Написано, 5 вошли, двери закрылись, а потом приходят прочие, вот среди которых будем мы, среди тех, которые вошли, или среди прочих. Эти прочие, они тоже имели возрождение. У них когда-то светильник тоже горел, а потом начал тухнуть, и, наконец, затух совсем, а потом они говорят, Господи, Господи, отвори нам. Не знаю вас, откуда вы. Братья и сестры, я думаю, что все нам хочется быть на небесах. И все мы стараемся, ну, что-то делать, чтобы там быть. Пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня каждый могли ответить на вопрос, как мыслишь ты? Не человеку, перед Богом ответить, который знает все движения мыслей. Пусть Он благословит нас и прославится в нас. Аминь.